Из-под кожуха мотора выбивалось пламя. Внезапно длинный огненный язык облизал крыло. Но прежде чем я успел толком понять, что это означает, пламя исчезло, видимо, сбитое усилиями экипажа. Капитан, Эд, Дэйв и Карл заметно расслабились и даже обменялись бледными улыбками. В ухо мне вонзился шепот. «Тот еще самолет, а, Джим?» Рядом со мной стоял Джо, ошеломленно уставившись на неподвижный мотор, на почернелый кожух. Ноэль заглядывал через его плечо, весь белый, и молчал. А мы летели себе и летели на трех моторах, по безоблачной голубизне, над бирюзовым морем далеко внизу. Вскоре Геракл пошел на снижение, и я увидел панораму сказочного города, всю в куполах мечетей и стрелах минаретов. Да, самолет был еще тот, но он доставил нас в Стамбул. Железные нервы. В течение многих лет мне вновь и вновь вспоминалось мудрое изречение мистера Гаррета. Чтобы быть родителем, надо иметь железные нервы. Однако тот показательный концерт учеников мисс Ливингстон по классу фортепиано потребовал бы нервов из сверхтвердого сплава. Мисс Ливингстон, 50-летняя, очень симпатичная дама с приятным мягким голосом, давала в Дарроуби уроки музыки не одному поколению юных дарований и ежегодно устраивала концерт в местном зале, дабы продемонстрировать успехи своих учеников в возрасте от 6 до примерно 16 лет. И зал при методистской церкви неизменно переполняли гордые родители и их добрые знакомые. В тот год, о котором пойдет речь, Джимми было 9, и он готовился к торжественному дню, не слишком утомляясь. В маленьких городках все друг друга знают, и пока ряды заполнялись, шел непрерывный обмен дружескими приветствиями, кивками и улыбками. Мне досталось крайнее место у центрального прохода. Хелен села справа от меня, а по ту сторону узкого свободного пространства я увидел Джеффа Уорда, скотника старого Уилли Ричардсона. Он сидел, вытянувшись в струнку, чинно положив руки на колени. Темный праздничный пиджак, казалось, вот-вот лопнет по швам на напряженных мускулистых плечах. Обветренное крупное лицо было отдраено до блеска, а непокорная шевелюра гладко прилизана. На бриллиантин Джефф явно не поскупился. «Здравствуйте, Джефф», — сказал я. «Кто-то из ваших младших выступает?» Он поглядел на меня и улыбнулся во весь рот. «А, мистер Хэрриот!» «Ага, наша Маргарет. У нее на пианино хорошо получается. Вот только бы сумела лицом в грязь не ударить». «Что вы, Джефф! Мисс Ливингстон — превосходная учительница, и Маргарет, конечно, сыграет отлично». Он кивнул и отвернулся к сцене. Концерт начался. Первыми играли крохотные мальчики в коротких штанишках и девчушки в пышных платьицах с оборками. Ножки в носочках болтались высоко над педалями. Мисс Ливингстон стояла поблизости, готовая сразу же прийти на помощь в трудную минуту. Но слушатели лишь снисходительно улыбались их мелким ошибкам, раздражаясь по завершении каждой пьески громовыми аплодисментами. Однако я заметил, что когда очередь дошла до учеников чуть постарше и пьесы стали сложнее, вокруг начало нарастать напряжение. Ошибки уже не вызывали улыбок. Вот Дженни Ньюкомб, дочка зеленщика, сбилась раз, другой, наклонила голову, словно собираясь заплакать, и зал замер в тревожном безмолвии. Да и сам я стиснул зубы и сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладонь. Однако Дженни совладала с собой, снова бойко заиграла, и я, расслабившись, поймал себя на мысли, что мы здесь